Пиночет. Первое. Новый год обернулся двойным праздником. Катерина, родная сестра хозяина, приехала погостить из далекой Сибири, правда, ненадолго, проездом. Корытин сам ездил на станцию к поезду ее встречать, привез прямо к накрытому столу. Сестра на родине не гостила давно. Было о чем поговорить. Вот просидели у елки далеко за полночь, пели и даже танцевали под музыку. Но по привычке и обычаю людей немолодых сестра хозяина все равно проснулась довольно рано. За окном лишь синело, а в доме горел электрический свет. «Разбудила тебя?» — спросила она гостью. Вроде и старалась не шуметь. «Тоже рано встаю», — ответила ей невестка. Всех ведь надо поднять, накормить, проводить и самой на работу. А братушка мой спит. Хозяйка невесело усмехнулась. Братушка твой и не ложился, считай. В 5 часов укатил. И, рассеивая недоумение, объяснила. На дойку, на фермы, как всегда. Гость уж подзабыла колхозные председательские обычаи, даже вспомнив, все равно удивилась. И даже сегодня? Каждый день, со вздохом ответила хозяйка. Ни выходных, ни проходных. А в праздники вовсе. В котельных не напились бы. Все заморозит. Времена такие. Оборвав себя, она смолкла, поглядела в окно, не едет ли. За окном синее занималось утро нового молодого дня. Не торопясь, женщины мыли посуду, пили чай, говорили о жизни, о детях. У гостей и у хозяев они уж были взрослыми. А жить нынче непросто. Раньше молодым одно твердили — старайся, учись, закончи институт, станешь человеком. Нынешнюю гостью сестру хозяина в свое время после медицинского института направили в Сибирь. Там она замуж вышла, там обжилась, теперь уж навек. А нынче иное. Пока разводили тары да бары, на улице разведнелось, потом розовое солнце поднялось из белых снегов, наконец подъехал и Жданный. Рыкнула машина, выскочил навстречу и лохматый кобель Тришка, но хозяину было не досуг нынче с ним баловать, он в дом спешил. — Сеструшка! — громко позвал он, лишь на порог ступив. — Ты живая? Головочка не болит с похмелья? Они заспешили друг к другу, словно не было встречи вчерашней там, на вокзальном перроне. Корытин обнял сестру, нежно целуя, и она прижалась к нему щекой. И через морозные терпкие бензиновые скотьи запах, исходящий от Корытина, через пахучую сладость и горечь женской косметики, они бы чуяли их навеки роднящий дух близкого человека. Корытин и гостью были не просто братом и сестрой, они еще близнецами были. Большие серые глаза — наследство матери, рисунок бровей, губ, прямого носа, мягкого подбородка, каштановые в крупное кольцо волосы. Они были очень похожи, особенно в юности. И прежде, и даже теперь природа старалась сблизить их настолько, насколько это позволял разделявший их пол. Всегда была заметна некоторая резкость черт у сестры, излишняя мягкость у брата. От рождения они были вместе. 10 лет сидели за одной партой в школе, потом пути разошлись. Сельхозинститут у Корытина, а у сестры медицинский. Потом она уехала в Сибирь. И осталось там, последние годы вовсе не виделись. То ли завтрак был, это поздний, то ли ранний обед, но сидели за столом долго. Рассказывали, расспрашивали, глядели друг на дружку при дневном уже свете. Да, конечно, годы брали свое. 45 лет — не шутка. Но и брат, и сестра смотрелись хорошо, особенно Катерина. Время смягчило резко из черт, сделав лицо женственней. У брата секли лоб морщины. Появилась редкая, но седина, однако он оставался все тем же. Густая копна волос, глаза, улыбка, девкам присуха, бабе-балынь, Корытин. Наконец встали из-за стола. День разгорался ясный, солнечный, с легким морозом. Прямо на заказ. Новогодний подарок, не день. «Поехали!» — со вздохом сказал Корытин, и сестра поняла его к родителям на кладбище. Поняла и быстро сыскала в своих вещах привезенный букет искусственных цветов. Председательская Нива стояла возле дома, Корытин сам ее водил. Дорога на хуторское кладбище была расчищена, хоронили зимой. Доехали, оставили у ворот машину. Могилки были заметены снегом. Все, кладбище вровень, лишь кресты да пирамидки торчат. Но расчищать, тревожить кладбищенский покой не стали. Прошли, постояли, поглядели на портреты. Катерина всплакнула. Как давно ушла мама, ее молодою хранила память. Отец помнится на больничной койке, исхудавший в конец. А здесь при костюме, галстуке, лицо еще не старое. Были и нет их. Даже могилки под снегом. Постояли, повздыхали, прикрепили к портретам яркие неживые цветы, покрошили и спанули вокруг печенья для птиц, каких вовсе и не было. Все исполнили, как хотели, как было положено. И ушли. В машине Корытин спросил, может, на хутор сбегаем? Да-да, поехали, согласилась Катерина, потому что это было так кстати. Проведав покойных родителей, проведать родину, хутор Зоричев, где родились и жили когда-то в ранней младости. Проехав окраиной, выскочили в степь. Черная, прямая, как стрела лента асфальта, лежала меж снегов. Белая степь под солнцем слепила глаза. В невеликом хуторе Зоричев когда-то начинали жить. Там детство. Он и сейчас был таким же, это степной хуторок. На краю темнели постройки, базы колхозных ферм, дома редкой россыпью, старые почерневшие вербы над заметенной снегами речкой, вся округа в снегах. А виделась зеленая степь с лазуревыми цветами, кудрявые вербы, светлая вода. Посреди хутора магазин да клуб, куча домиков. Магазин новый, кирпичный, а клуб старый, где кино глядели. — А где школа была, ты помнишь? — спросил Корытин. — Возле клуба, — ответила Катерина. Остановили машину и вышли из нее. Глухая тишина стояла над заметенными снегами хутором. — И откуда она взялась? Эта старуха выкатилась из соседнего дома, раздетая, простоволосая. Выскочила из калитки, кинулась к председателю и упала перед ним на колени. — Прости, Христа ради! Корытин поднимал ее, она не хотела вставать и кричала. — Прости! Прости мою дочушку заради Нового года! Прости дочушку заради Христа, заради деток ее! Седые всклокоченные волосы, пьяные ли, горькие слезы. Корытин держал старуху крепко и говорил. — Иди в хату, тетка просит, иди в хату! Он говорил и через ее голову глядел на дом. — Может, выйдут, помогут. Старуха вывернулась и снова упала на колени, теперь уже перед Катериной. — Заради гостьи твоей, дорогой, прости! Пришлось поднимать и вести старую женщину в дом, а она не хотела идти. — Заради Христа, заради детей! Кратин молча провел ее двором, приказал — иди в хату! Из дома так никто и не вышел. Кратин вернулся к сестре. — Что это? — спросила Катерина. — О чем она? — Пьяная, — коротко ответил Корытин. — Это я вижу. О чем просит? Какая дочь, дети? За что? Простить? — Дочь свинарка поросят с фермы украла. Поймали, наказали. Неохотно и коротко объяснил Корытин. Сели в машину, поехали вдоль хутора. Если для Корытина этот случай был пусть не больно приятным, но рядовым, то для сестры его нежданное огорчение. Жалела она брата, и нынче в такой праздник нет ему покоя. Двоюродная сестра отца, тетка Клава, жила, как и прежде, в старой своей хате. Когда вышли из машины, Катерина спросила о ее детях. — Живые? — Живые, зовут ее. Она не идет, говорит, пока в силах. Поднялись по шатким ступеням крылечка, через холодный коридор прошли. — Боже, боже! Как убогие дома нашего деревенского детства, когда через долгое время, привыкнув к иному, ступишь через древний порог. Ситцевая занавеска, небеленая печь, железная кровать, облупленная клеенка на столе, малые оконца, запыленная электрическая лампочка на шнуре. Да, жалкая моя, как тебя так не признать, и глазочки, и бровочки, все ее от кель, либо Дед Мороз привез из краев холодных. Все было как всегда и у всех. Радость и слезы. Воскрешенная память, в которой не только дни счастливого детства, но и боль утрат, покойные родители, ушедшие годы в меру всего, как в жизни. Посидели, чаю попили, теперь уж забытого, с травой железняк, посидели и поднялись. Старая женщина, обрядившись в теплый платок-дыватник, вышла провожать их, прощаясь и благодаря. «Спаси вас, Христос! Спаси, и ты меня не забыла! А мой сынок и вовсе...» Старая тетка с прежних времен величала Корытина «мой сынок». «Мой сынок надбегает, и сальца, и сметанки везет!» «Поехали!» Оставляя позади малую хату на заметенной улице и старую женщину в темном. «Свернули прежде поры. Гляну...» Коротко сказал Корытин, объяснил. «Новый год!» Миновали ворота скотного двора, проехали и остановились меж длинных приземистых коровников. Корытин ушел ненадолго, вернулся. Снова ехали и снова останавливались. Корытин исчезал в темных зевах проходов и возвращался. Когда они уезжали из хутора, магазин был открыт. С его высокого крыльца по ступеням осторожно спускалась женщина. Движения были неверны, вот-вот упадет. Корытин притормозил у крыльца. Но женщина, оскользнувшись, все же на ногах удержалась и, повернувшись на гул машины, увидала Корытина и закричала: «Пиночет! Пиночет проклятый!» Искаженное хмелем и злобой морщинистое беззубое лицо старухи было страшным. «Пиночете, на чтоб тебя!» Корытин нажал на газ, машина рванулась прочь от старухи, криков ее, магазинного крыльца и хутора. Впереди чернела асфальтовая прямая дорога, разрезая снежное поле до самого горизонта. Горизонт белесо туманился, переходя в белесую уже небесную синеву. «Стой!» — крикнула Катерина. Корытин остановил машину. «Давай вернемся». «Ну, прости ты ей, давай вернемся, прости!» Голос сестры дрожал, она чуть не плакала, конечно. Жалея не старуху и дочь ее, а родного брата. Корытин машину не выключал. Повернувшись к сестре, он через силу улыбнулся, покачал головой и поехал. Вперед и вперед, к сизому туманцу, далекого горизонта, к дому. Катерина глядела туда, вперед, но видела лицо брата. Ни на какого Пиночета он, конечно, не был похож. Какой еще Пиночет? Причем тут этот генерал? Причем тут далекая страна и диктатор ее. Брат ее вовсе другой. Сероглазый, с мягким рисунком губ, улыбчивый, добрый. Недаром девчата его любили. Таким остался. Какой еще Пиночет? Она говорила и говорила себе, но иное не оставляла. Это ведь не старуха в сегодняшней хмельной злости придумала брату кличку. Старуха и не знает, кто это и что это за Пиночет. Нет, не старуха, другие, которые поумней. Внимательно стала глядеть Катерина, искоса, но внимательно, стараясь увидеть и понять то новое, что не знала о брате, но не увидела ничего. Когда подъезжали к дому, Катерина сказала вслух: «И зачем ты сюда, братушка, вернулся?» «С дуру, как с дубу». — честно ответил Корытин.